но и невыгодное впечатление, которое поначалу он у них вызывал. Конечно, легче всего объяснить, такова, мол, была покоряющая сила его слова, гений устного творчества. И, казалось бы, Евангелие, своеобразные литературные шедевры подтверждают это. Высказывания, приписываемые ими Иисусу, разошлись по миру в крылатых пословицах. Но даже самое проникновенное слово бессильно, когда оно противоречит вековым привычкам и традициям. А именно их-то традиции ортодоксального еврейства рискованно ломал Иисус из Назарета. Выступить против субботы, назвать себя ее господином, когда малейший, даже самый безобидный проступок против нее строго, вплоть до смерти, наказывался. Нет, тут мало одного красноречия, оно должно подкрепляться еще чем-то более убедительным. Все четыре канонических Евангелия, едва ли не в каждой главе, повествуют о чудесах, которыми Христос подкреплял свои слова. Исцелял неизлечимых больных, оживлял мертвых, пятью хлебами накормил досыта 5000 голодных людей, по воде ходил яко по суху. Казалось бы, нам ли принимать во внимание эти наивные небылицы? Однако над ними-то я и задумался. Современники Иисуса воспринимали мир совсем не так, как мы. Для нас свет не может возникнуть сам по себе из ничего, обязательно должен быть его источник. А их нисколько не смущало, что Бог в первый день творения приказал: «Да будет свет», и лишь на четвертый сотворил светило на тверди небесной. Для нас весь мир тесно взаимосвязан. Одно не в состоянии существовать без другого. Любое явление, некий процесс, для них же все сущее – результат чьей-то воли. И если изнемогающий от жажды путник не выбивал ударом посоха из скалы родниковую струю, то вовсе не считал это вообще невозможно. Возможно, только не каждому посильно. Чудо тогда представлялось реальностью, чудотворец искусником, а потому и прослыть чудотворцем было нетрудно. Особенно в исцелении. Больных в те времена было наверняка подавляюще много. Напряженная и неустойчивая жизнь Палестины с ее тройной властью, Рима, тетрархов, первосвященника, с враждующими многочисленными сектами, с беснующимися пророками, пугающими божьими карами концом мира, способствовало массовому психозу. Припадочные, паралитики, покрытые паршой на нервной почве, их могли принимать и за прокаженных, встречались на каждом шагу. Все они с неистовой страстью жаждали чудесного излечения. Современные психотерапевты могут лишь мечтать о такой клиентуре. И тот, кто обладал талантом словесного внушения, легко мог превратиться в чудотворца-исцелителя. Было бы скорее странно, если бы Иисус Христос избежал этой роли, не использовал столь мощное орудие для утверждения своих идей. Он, разумеется, не кормил пятью хлебами тысячи голодных, по воде яко посуху не ходил, мертвых не оживлял, но возвратить способность двигаться парализованной руке, наверное, ему было под силу. Как и избавить от припадков, одержимого бесами, как и очистить от нервной экземы тела. А этого вполне достаточно, чтобы поверили в его сверхъестественную силу, простили ему неказистую внешность. Загадочное для исследователей обстоятельство отношения Иисуса к своей матери и семейству. В Евангелии от Марка Иисус проповедует в одном доме. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему: вот матерь твоя и братья твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои».